приглашаем юных и взрослых слушателей в детский радиотеатр. Сегодня вас ждет спектакль по сказке Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок». Musongar, Шезер кенерында якшыдыр. Здравствуйте, дети. Вы не узнали меня? Я аист. Да-да, самый настоящий аист. Только в очках. Почему в очках? Да потому что я ученый аист. Такой ученый, что могу расхаживать по летнему лугу и болтать по-египетски. Мен сихарда кезерем нечей кепет челео гезир. Ах, хорошо за городом в конце лета, когда рожь уже пожелтела, овсы поднялись, а сено сметано в стога. Ях шидыр! Я выучился египетскому языку матери. Мен бодели амадан ойреним шем. Моя мать знала множество всяческих историй. Она рассказывала мне их, когда я был маленьким аистенком. Но вы, дети, не знаете по-египетски. Поэтому я на вашем языке расскажу историю, которая произошла далеко-далеко от знойного Египта. В маленькой северной Дании, во дворе старой усадьбы, окруженной канавами с водой. Там, от самой ограды вплоть до воды, росли лопухи, да такие большие, что маленькие ребятишки могли бы стоять под листьями во весь рост. Вот и представьте себе, дети, гущу лопуха и сидящую там молодую утку. Здравствуй, матушка-утка! Как поживаешь? Мне кажется, ты чем-то озабочена. Ох, не говорите, господин аист. Я так долго сижу на яйцах, а они все не высиживаются и не высиживаются. А я все сижу и сижу, и все одна, и одна. Орим шем сихарда. Конечно. Другим уткам больше нравится плавать по канавам, чем сидеть в лопухах да крякать вместе со мной. Я уж не говорю об отце моих будущих утят. Он, негодник, даже не навестил меня ни разу. Не расстраивайся, дорогая утка. Эти яйца в твоем гнезде – твое богатство. Богатство? Что за богатство, господин Айс? Они богаты внутренним содержанием. Они содержат будущих утят. Наконец-то! Кажется, трещит яичная скорлупа. Посмотрите, господин Айс, что там происходит, а то я боюсь пошевелиться. Происходит настоящее чудо. Из скорлупки высунулись маленькие носики. Первый. Третий. Вот они выбираются из своих скорлупок. Живо, живо. У Шалгарки Зирем, не зря ты столько мучилась. Да, не зря, не зря. Ну, наконец-то выбрались. Озираются. А что это большое и зеленое? Это лопух. Смотрите на него подольше. Зеленый цвет полезен для глаз. А что это сверху? Синее. Это небо. А что там висит? Круглое, желтенькое и яркое. Это солнышко. А это что такое? Деревянное и высокое. А это забор. Забор. Здесь внутри наш двор. Ну-ка вместе, наш двор. Ваш двор. В этом дворе пройдет ваше детство, а также отрочество и юность. Наш двор, наш мир. Ну-ка дружно, детки, наш двор. Наш мир. Молодцы. Яхшидыр шарман сихарда. А что за забором? Дети, дети, дети, не проявляйте излишнего любопытства. Это опасно для вашего дальнейшего развития. Осмотритесь получше по сторонам и порадуйтесь жизни. Крик-крик-крик, кря-кря-кря, появились мы не зря, появились мы не зря. На белом свете мир огромен, нет конца, больше целого яйца, и теперь в нем живут уточкины дети. Первый воздух и глоток. Лопухи с травою. Большой, большой, большой желток над нашей головою. Квик-квик-квик, кря-кря-кря, откровенно говоря, хорошо, что ты нас выделила, мама. Лучше быть, чем не быть, родились и будем жить, родились и будем жить, топая упрямо. Первый воздух как глоток. Лопухи с травою. Большой, большой, большой желток над нашей головою. Саламу, Шалгар! Экие славные получились у тебя детки, матушка-утка! Ах, что правда, то правда, господин Аист! Ох, заболталась, заплясалась! А у меня еще одно яйцо не высижено! Какое упрямое яйцо! Не такое, как остальные! Ишь, я ман нестандартный! Если с ним так ничего и не получится, меня осудят при дворе! Ну что, что посиди на нем еще, кто-нибудь да высадится! Посижу, посижу, господин Аист! Остальные-то у тебя-то просто прелесть. Вылитый отец. Сихарда. Все-таки обидно, что он так и не навестил нас. Ну, что поделаешь, матушка-утка, таковы все селезни. Послушай, а может быть, это индюшачье яйцо? Нет, я его высиживала, как и все другие. А, ну тогда кизырем. Уж столько сидела, что можно посидеть еще немного. О, ну вот, наконец-то, и самое большое яйцо треснуло. Кто же это вывалился из него? Ой. Такой большой и некрасивый. И вправду, господин Аист, ужасно велик и совсем не похож на остальных, совсем не похож. Если сравнить его с моим первеньким... Поди-ка сюда, первенький. Встаньте-ка рядом. Ой, насколько же он больше первенького. А если теперь сравнить со вторым, пойди-ка сюда, вторычек. Ну-ка, встаньте рядом. Ох, никакого сравнения. Креп, креп. А я тоже хочу померить. Ну-ка, подойди-ка сюда, третенький, подойди, боже. Да он больше тебя вдвое. Велик, велик, выше всякой нормы. Неужели это индюшонок? Что вы скажете, господин Айс? А это легко проверить, матушка утка. Проверить? Как его проверить? А вот так. Что ты сейчас собираешься делать, матушка утка? Поведу детей купаться. Вот там все и прояснится. Индюшата плавать не умеют. И то верно, господин Айс. А ну-ка, желторотики, становитесь, становитесь. Сейчас у нас будет урок плавания. Заодно научимся ходить. Не отвлекаться, по сторонам не глазеть, смотреть под ноги. Так, встаньте один за другим. Вот так. Ты, большой утенок, встань сзади. Нет, нет, лучше спереди. Нет, встань посередине, будешь не так заметен. Ну вот, лапки в сторону, делай раз. Делай два, с левой ноги в развалочку, шагом марш. Ай да, Кизерем. Левой, левой, какие славные солдатики. Вперед в развалочку, как учила мама. Большой утенок идет в другую сторону. Ой, не говорите, господин Айс, чего же он несуразный? Сейчас я его разверну. Вот так. Да чего же ты несуразный, поздний ребенок? Наш большущий брат шагает не в попад. Он большой и несуразный. Он смешной и безобразный. Он как будто бы с просонок. Пусть бы спал в кроватке. Даже если он утенок, то утенок гадкий. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, желторотики. Еще ходить не научились, а уже дразнитесь. А ты, гадкий утенок, стань в конец цепочки, чтобы не мешать движению. Вот так. Пошли. Сейчас по очереди сделаем бултых. Первенький. Бултых. Второйчик. Бултых. Третенький. Бултых. Гадкий утенок. Я не знаю, мама утка. Я боюсь. Я такой неловкий. Все опять будут меня дразнить. Вот потеха-то он и плавать не умеет. Это не утенок. Это индюшонок. Потому и отстаем. Мы плывем, а он растет. Лала бесмола, дым як шедыр, гадкий-то утенок как ловко нырнул. Как легко плывет, красиво перебирая ножками. Вам тоже нравится, господин Айс? Как славно гребет лапками, как прямо держится. Какой же же это индюшонок? Индюшата вообще плавать не умеют. Нет, это мой собственный сынок. Я теперь в этом уверена. Если посмотреть на него хорошенько. Яхшедыр, вундеркинд, кизрем. И как ловко из воды вынырнул. Вынырнул и продолжает прыгать. Чего это он прыгает? И машет крыльями, а? Матушка утка. Гадкий утенок! Что ты делаешь, негодный? Мне вдруг захотелось полетать, мама. Мне захотелось посмотреть на мир сверху. Чтобы это было в первый и последний раз. Но почему, мама? Какие глупости летать. Утки не летают. Хорошо, что хоть наши не видели. Какие глупости посмотреть на мир сверху. На мир нужно смотреть отсюда. И ни в коем случае не подниматься выше забора. От этого может закружиться голова и произойти еще целая куча неприятностей. Ты летал! Как тебе не стыдно? Некоторые перышки чистят, а он летает. Кое-кто же в мусоре роется, а он летает. Крылья у нас для того, чтобы укрываться в холодную погоду. Вот так. Ну-ка, дети, повторите. Вот так. И для того, чтобы хлопать крыльями, когда бывает паника. Вот так. Ой, батюшки, ой, матушки. Вот это правильно. А ты о чем задумался, гадкий утенок? Ах, мама, знаю я наверняка, что за прудом плотина и река. Но любопытство не дает покоя, хочу узнать, что за рекою, рекою. Представил я с трудом, что за родным прудом другие пруды, другие страны. Цветущая земля, деревья и поля, бескрайние моря и океаны, океаны, океаны. Ох! Ах, мама, мама, с некоторых пор не очень тесен стал родимый двор. Я думаю порою, что для птицы напрасно созданы границы, границы. Представил я с трудом, что за родным прудом другие есть пруды, другие страны. И я хочу туда, где небо и вода, где залитые солнцем океаны, океаны. Ох, океаны! И думать не смей! Выброси из головы эти вредные фантазии. Они до добра не доведут, особенно в такой ответственный момент, когда я собираюсь представить вас двору. Так что будь таким, как все. Стой в общем ряду, постарайся уменьшиться в размерах. Не надо быть из ряда вон выдающимся. Вот сюда, в серединку, как-нибудь сожмись и не выделяйся. Сейчас мы идем в общество на птичий двор. Я вас представлю высшему свету. Не оплошайте. Я так волнуюсь. Господин Аист, вы здесь? Я, право, очень волнуюсь. Успокойся, матушка утка, не робей. Двор как двор. Нормальный птичий двор. Вот умница курица. Вот гусаки и забияки. Как и всякий двор, и этот имеет своих вельмож и своего повелителя. Вернее, повелительницу. Ох, как она важно вышагивает. Еще бы, господин Аист, это же утка испанской породы. Си, амиго, утяра испаньол. Смотрите, дети, у нее на лапке красный лоскуток. Это знак самого высокого отличия, которого только может удостоиться утка. Си, сеньоре, лоскуто фамильяро. Я утка-испанка, и больше всего на свете люблю Испанию. Правда, я там ни разу не была, но это не имеет ровно никакого значения. Говорят, там все испанское, и даже король и его подданные говорят по-испански. А рядом с испанкой, смотрите, дети, очень важный вельможа, господин Индюк. О, я Идальго Индючильо, и очень-очень уважаю ее высочество, госпожу утку испанской породы. Это утка испанских кровей, это самая важная утка. Вольнодумство, безумство и шутка неуместны при ней. А вот это мой Индюк, он мой самый лучший друг. Лучший друг. Он ведь тоже подиспанец, си, и почти что иностранец. Есть такие данные, что в цвету свидание лучшие умы, умы думают, думают, как мы. Птичий двор наш гордится не зря интеллекта высоким процентом. Произносим с испанским акцентом даже датское кря. А Индюк не так уж глуп. Не глуп. Не попал он даже в суп. Не попал. Он поскольку под испанец и почти что иностранец. Позвольте, ваше высочество, представить вам молодое поколение. О, си, позволяю. Это мои утята. Кланяйтесь, желторотики, кланяйтесь, кланяйтесь. Славные у тебя детки. Все очень милые. Симпатяны. Только вот этот великан. Хорошо бы его переделать. Си, в корне. Никак, никак нельзя, ваша милость, господин Индюк. Он некрасив, но у него доброе сердце. И плавает он не хуже, смею даже сказать, лучше других. И я думаю, что он вырастет, похорошеет и станет со временем поменьше. Он залежался в яйце, оттого и не совсем удался. Не знаю, не знаю. Остальные утята очень милы, а этот уж больно велик. Громоздили. С ним надо покончить раз и навсегда. Не гоните его, ваша милость. он будет стараться. Кроме того, он селезень, а селезню красота не так нужна, как уточке. Ведь правда? Я надеюсь, что он возмужает и пробьет себе дорогу в жизни, станет равным среди равных. Не знаю, больно велик. Простите великодушно, уж и не знаю, как это вышло, ну, прямо наказание какое-то. Чусь, как белка в колесе, на ниве воспитания. Утенок не такой, как все, сплошное наказание. Пускай бы не был он умен, хромал и заикался, но только бы из ряда вон, но только бы из ряда вон не выдавался, Утята все подобраны как надо. Не надо выдаваться вон из ряда. А если кто из ряда выдается, тому ей-богу солоно придется. Высок ты на свою беду, внимание обращают. Ты ловко плаваешь в пруду, такого не прощают. По тропкам топтанным ходи, в развалку вместе с нами. И ради бога не следи за облаками. Утята все подобраны как надо. Не надо выдаваться вон из ряда. Тому ей-богу солоно придется. Не похож на индюка. Дам ему я тумака. Ах, оставьте его, господин индюк, он ведь вам ничего плохого не сделал. Это-то верно, но он такой большой и странный. Вот ведь в чем причина вся. Не похож он на гуся. Хорош гусь. Никого мы не обидим. Даже поросенка. Только все мы ненавидим. Гадкого утенка. Добрые птицы и братья, за что вы меня так не любите? За то, что ты не такой, как все. Не такой, как все. Не такой, как я. И как я. И я. За что они меня так ненавидят? Мама, заступись за меня. Чем я могу тебя утешить, сыночек? Ты и впрямь великоват. Но что же мне делать? Я уйду от вас. Уйду, куда глаза глядят. Прощай, мама. Скатертью дорога. Нам больше не останется. Кому ты нужен, такой урод? Не позавидуешь гадкому утенку. Он бежал, не оглядываясь, пока не достиг большого болота. Измученный утенок замер, спрятав голову под крыло, и просидел так целые сутки. Сижу я один в болоте. Никто меня не трогает, никто надо мной не смеется, никто не говорит, какой я гадкий и уродливый. Ну почему же мне так грустно? В Выходит, для того, чтобы на душе было хорошо, мало покоя и безопасности. Нужно, чтобы кто-то был рядом. Например, мама. Но она далеко. Или братья. Но они меня не любят. Да и как можно меня любить, если я такой безобразный? На птичьем дворе. Мне казалось, что хуже этого ничего не может быть. А оказалось, что одиночество еще хуже. Неужели до этого болота не добирается ни одна птица? Слышали меня? Прилетели две птицы. Они похожи на домашних гусей, только они ловчей и прекрасно летают. Должно быть, это дикие гуси. Здравствуйте! Привет! Привет! Извините меня, пожалуйста, за то, что я такой уродливый и безобразный. Да уж, не красавец. Вы не думайте, я не собираюсь породниться с вами. А мы и не думаем. Чего это ты взял? Вы только позвольте мне сидеть в камышах, допить иногда болотную воду. Я не буду очень близко к вам подходить. Только вы меня совсем не прогоняйте. Но, что за нежность? Ну, мы же дикие гуси. Нам все равно, какой ты там, уродливый или безобразный. Да, нам плевать на эти нежности. Мы сами по себе, вот в чем дело. Га-га-га-га, га-га. Сами собой довольные, признаемся тебе. Мы дикие, мы вольные, мы сами по себе. Увидишь стаю птичью, узнаешь, мы летим. Мы дикие, но дичью стать вовсе не хотим. Вовсе не хотим, не хотим. Га-га-га-га, га-га. Га-га-га-га, га-га. Га-га-га-га, га-га. Мы кажемся красивыми, но мы не держим зла. Нас сильными, красивыми природа создала. Увидишь стаю птичью, узнаешь, мы летим. Мы дикие, но дичью стать вовсе не хотим. Вовсе не хотим, не хотим. Га-га-га-га, га-га. Га-га-га-га, га-га. Ну ты, дружище, и вправду урод. Ты такой урод, что право нравишься нам. Хочешь летать с нами и быть вольной птицей? Вообще-то мне давно хотелось полетать. Ну так что ж? Ну, у меня, во-первых, не получается. А во-вторых, мама утка сказала, что летать это глупость не будет. И что от этого может случиться куча неприятностей. Какая странная точка зрения. А для чего же у птицы крылья, если не для полета? Мама утка говорит, что крылья у нас для того, чтобы укрываться в холодную погоду. Вот так. И еще для того, чтобы хлопать ими, когда бывает паника. Паника? Вот так вот, смотрите. Ой, батюшки, ой, матушки! Ну, мало того, что ты урод, так ты еще и шутник. Нет, ты все больше нравишься нам. Мы научим тебя. Мы покажем тебе, для чего у птицы крылья. Будем летать вместе. Недалеко отсюда, в другом болоте, живут примиленькие гусыни-барышни. Да, да, да, да. Они умеют говорить ра-пра. Ра-пра-пра-пра-пра. Ты такой урод, что чего доброго будешь иметь у них большой успех. Отправимся к ним. Согласен? Согласен. Thank you. Охотники! Охотники! Спасайся, кто может! Окружай болото! Рекс-пас! Занимай позицию! Бей в лед! Залезай на дерево! Бей с дерева! Охотники оцепили болото со всех сторон. Дым, дым, страшные собаки, которые рыщут по болоту. Одна приближается ко мне. Мама! Нет, это не дикая птица. Ой, пахнет домом. Я так безобразен, что даже собаке противно укусить меня. Бедный, бедный утенок. Прошло несколько часов, прежде чем он осмелился встать. Он огляделся и пустился бежать подальше от этого страшного места.